Глава 11. Не те ответы. Переодевшись в удобные штаны и теплые свитеры и куртку, зашнуровала ботинки на плоском ходу. Радуясь, что больше нет нужды кутаться в неудобный плащ, который почему-то так любили в большинстве миров, вернулась в гостиную. «Я готова теперь к тебе?» «Зачем?» Скептически окинув взглядом тонкую белую рубашку Эйдена, я все же спросила. «Разве ты не хочешь тоже надеть что-то потеплей?» Мой метаболизм позволяет легко переносить перепады температуры. К тому же я почти никогда не болею. Не то просветил меня он, не то похвастался. Тогда не будем терять зря времени. Мы отправились в оранжерею за угощением для патриарха. Надеюсь, я не ошиблась, трактуя слова предсказания буквально. Пробормотала я, надевая защитные перчатки и халат. По дороге я не успела решить, какой выбрать вид компоста, и обратилась за советом к Альвис. Дианея подтвердила, что компост Энту определенно понравится. А учитывая, что к нему не так уж и часто гости захаживают, он будет рад такому подарку вдвойне. Представь, что тебе принесли твой любимый сорт кофе или вкусную свежую, истекающую кровью ногу. Ногу? Даже представлять не хочу. Точно, ты же не любишь сырое мясо. Ну тогда пирожное. Поняла, значит, идея с компостом правильная. А какой лучше взять? Поинтересовалась я вслух. Что-нибудь для деревьев. Но ты и сама должна знать, что больше подходит. Еще бы представлять, к какому виду относятся энты. Я вздохнула, глянув на Эйдена, но тот только пожал плечами, давая понять, что в подобных вещах совсем не разбирается. «Не поверишь, но к яблоням», — отозвалась Альвис. «К яблоням? Серьезно? «Угу». «Спасибо, Альвис, ты очень нас выручила». «Удалось что-то прояснить?» — поинтересовался Эйден, который не слышал Дианы. «Конечно. Если энты действительно родственники яблоням, то патриарху должен понравиться состав с двойной дозой минералов и питательной органикой, как для зрелых плодовых деревьев. Порадуем старые корни? Вроде того. Сейчас ранняя весна, и нам подойдет удобрение с азотом и фосфором. Продолжала размышлять я. Жаль, неизвестно, какой состав почвы там, где он предпочитает обитать. Я узнавала, что патриарх последние лет 300 не двигался с насиженного места. Компост готовился и хранился в отдельном строении, всегда накрытым защитным куполом. «Это чтобы запах не распространялся?» — спросил Эйден, когда мы подошли. «Вовсе нет», — улыбнулась я. «Про запах — это заблуждение. Он признак того, что что-то идет неправильно. А купол просто ускоряет созревание и создает благоприятную среду. Подожди здесь». Надев халат и перчатки, я проскользнула внутрь. Как ни странно, никакая магия не могла полноценно заменить растениям естественное удобрение. Выбрав нужный вид, я набрала большое ведро, которое Эйден тут же подхватил. «Теперь в сады сновидений?» «Угу. Только нас не пустят через официальный вход. Я рассказала, как именно планировала туда попасть. Действие эликсира рассчитано почти на сутки, если меня не обманули». «А если обманули?» «Тогда я не знаю, как быть», — ответила я. «Половина срока уже истекла, нужно поторапливаться», — принял решение Эйден. До окраины, где я проделала дополнительный вход в накрывающем сады сновидений биокуполе, мы добрались куда быстрее, чем я это сделала утром. На мое счастье, проход еще не закрылся, но сузился примерно до четверти от того, что было. Одним словом, вместо него осталась небольшая дыра. Кажется, времени у нас еще меньше, чем я рассчитывала. «Тогда, может, не пойдешь?» В глазах Эйдена отразилась борьба. Он хотел запретить мне, но дал выбор. «Пойду», — упрямо заявила я. «А вот ты останешься». «Это еще почему?» «Потому что с патриархом должна говорить именно я, а при тебе он может отказаться беседовать». Рэдж Шторм поиграл желваками. «Тогда поторопись. Решение явно далось ему нелегко». «Нет, Элли, стой. У тебя с собой кулон для связи?» Я выудила из-под куртки цепочку с подсолнухом, а Эйден уже приготовил свой. Я с уважением окинула взглядом модель 3000, стилизованную под сферу факультета сил. Так сразу не поймешь, пока не присмотришься. Я такое мечтать себе не позволяла. Ух ты, дорогущая штучка. Заметила против воли, задумавшись, как парень, у которого даже нет дома, смог себе такую позволить. Зато качественная, обеспечивает прекрасную связь где угодно и позволяет экономить время. Наши кулоны соприкоснулись, мелькнула зеленая искра. Мгновенная мыслесвязь была настроена. «Ты не думай, я на него заработал», — зачем-то уточнил он. «В городе частенько нужны телохранители, особенно в порту. За это неплохо платят. Держи меня в курсе обо всем, что происходит. Если что-то случится, то тем более сообщай, поняла?» Я кивнула и, махнув ему на прощание, протиснулась в пока еще податливое отверстие в куполе. Концентрированная магия чем-то напоминала желе, разве что не пачкала одежду. Когда я оказалась на той стороне, Эйден подал мне ведро с компостом. Под куполом запах сырой земли и прелых листьев многократно усилился. Вокруг мягко замерцали гигантские цветы и грибы, напоминая мне о родном мире. Серебрилась в лучах лунного света пыльца и споры на нитках паутинок. Суетились ночные бабочки, насекомые. Блестел глазками из-под кустов разумный грибной молодняк. Подмигнув грибочком, я поставила ведро на землю и стянула с себя куртку и свитер. Здесь было довольно жарко. Сложив вещи под приметным грибом с двойной шляпкой, прихватила ручку ведра поудобнее и припустила трусцой по едва заметной тропе. Патриарх обитал в центре садов сновидений, которые были городом в городе. Внутри, благодаря пространственной магии, скрывалось куда большее пространство, чем можно было судить по размеру купола. Повезет мне, если наткнусь на внутренний портал или хотя бы быструю тропу. Ну а если нет, то мне понадобится не меньше 2 часов, чтобы добраться до нужной мне поляны. Делать все равно было нечего, и я продолжила шагать по направлению к центру. Поначалу на меня не обращали особого внимания. Разве что иногда какое-нибудь разумное растение присоединялось и сопровождало меня, а потом отставало. Порой дорогу мне перебегал ушастый кролик, или навстречу вспархивала из кустов испуганная птица, сон которой я потревожила. Отдельные растения заговаривали со мной, интересуясь, кто я и что здесь делаю. У таких я спрашивала, наметил ли патриарх, и в верном ли направлении я иду. Обычно мне охотно отвечали. Всем было любопытно, что будет, когда я доберусь до Энта. Но некоторые особи были настроены менее дружелюбно и открыто возмущались присутствием чужака на своей территории. Не нападали, но грозились рассказать обо мне смотрителям. Я старалась убедить их, что направляюсь в гости к патриарху, и просила не говорить никому, пока я с ним не побеседую. Приходилось только надеяться, что меня схватят не раньше, чем успею задать свои вопросы Энту. Что будет потом, даже думать не хотелось. Вероятно, сдадут ректору, и тот меня отчислит. «Элли, как дела?» Эйден связался со мной примерно через час, когда ведро с компостом оттянуло мне все руки. Переложив его из одной в другую, в которую уже раз, я ответила. «Пока еще в пути, немного устала». «Не хочу тебя пугать, но...» «Входа больше нет?» — мгновенно догадалась я. «Ну, можно и так сказать. Ты в него, может, и протиснешься, но с большим трудом. Вот только когда вернешься, он уже точно закроется». «Ладно, попробую что-нибудь придумать». «Как ты открыла проход в прошлый раз?» «Использовала живую материю. Купила ее на рынке». «Посмотрю, что смогу сделать». Эйден прервал связь. Пока шел наш мысленный разговор, я позволила себе перейти на шаг, но потом снова побежала трусцой, стараясь не думать о том, как стану отсюда выбираться. Прошел еще целый час, прежде чем я поняла, что наконец добралась. Посреди обширной поляны, покрытой желтыми головками одуванчиков, мягко сияющими, точно маленькие солнышки, росло огромное одинокое дерево, ветвистое и кряжистое, с посеревшей бугристой корой, покрытой мхом. Листва кроны основательно подсохла и местами облетела, но в ветвях что-то обильно мерцало, наверное, светлячки. Я ни на миг не усомнилась, что передо мной Энт-патриарх собственной персоной. Подтвердили это и растения, растущие на поляне. «Здравствуйте, патриарх, я Элиана. Простите, что беспокою», — обратилась я к нему вслух, однако ответа не последовало. Энт спал. И делал это уже века так полтора, судя по ауре. Осознав это, я опустилась на большой выступающий корень и провела по лицу ладонями. Неужели это провал? Неужели я тащила ее сюда среди ночи зря? Ну что ж. Я поднялась и, прикинув размер кроны Энта, обошла его по кругу, делая при помощи магии лунки в земле на одинаковом расстоянии. Работа была привычной и не заняла много времени. По лункам я разложила принесенное удобрение. Неважно, спит дерево или нет, это все равно пойдет ему на пользу. Закончив, снова посмотрела на Энта и невольно вздрогнула. За мной пристально наблюдали его глаза дупла. «Здравствуйте», — повторила я, ощутив, как могучая, неторопливая воля разумного дерева коснулась моего сознания. «Приветствую тебя, дитя чаще», — загрохотал в моей голове голос Энта. «Не думал, что этой весной я проснусь». «Простите, что разбудила, патриарх», — поклонилась я с уважением. Энд был не намного моложе Астрарума и безгранично старше и мудрее меня. «Ничего, я ждал, когда это случится. Благодарю за угощение, дорогая гостья. Давно никто не приносил мне ничего по-настоящему вкусненького. Вам понравился компост? Отличный. Мои корешки наслаждаются. Жаль, только маловато. Я бы принесла побольше, да боялась не угадать. Или не угодить. Патриарх хитро прищурился и неожиданно раскатисто засмеялся, шелестя кроной. Посыпались сухие листья и мерцающие лепестки, которые я приняла за светлячков. Энд цвел. Надеюсь, мне удалось вас порадовать? Вполне, уважила старика. И дело даже не в угощении. Давненько со мной никто не заговаривал. Но вижу, ты торопишься. Заметив мое нетерпение, мудрый Энд пояснил. Вечно вы, двуногие существа, куда-то торопитесь. Срок человеческой жизни значительно ограничен, патриарх, заметила я и развела руками. Так что приходится спешить, чтобы хоть что-то успеть. Уж простите мне мое несовершенство. Это верно. Ну тогда говори, дитя, чаще. С чем пожаловала? У меня есть вопросы, ответы на которые знаете только вы. Эд заскрипел ветвями, испустив тяжелый вздох. Вот так всегда, произнес он с легким разочарованием. Двуногим нужны лишь мои тайны да секреты. Глаза дупла потухли, и на миг я даже испугалась, что он снова уснет, потеряв ко мне всякий интерес. Игникоры убедили меня, что я смогу помочь возродить погибающий мир Ашерон. Поторопилась я объяснить суть проблемы. Этой ночью я поклялась, что сделаю это, но совсем не представляю, как. Отправляться нужно уже завтра, времени почти не осталось. Игникоры. Раздался новый скрип-вздох. Игникоры — просто зеркала, отражающие внутреннее пламя. Они не дают советов, лишь помогают проявить и обрести то, что и так уже есть. Смелость, решимость, страсть, не более. Получается, я приняла желаемое за действительное? Так сильно хотела помочь Эйдену и его зимней звезде вернуть дом, что решила, что способна на это? Торопишься, не слушаешь. Сердито зашелестел листвой Энд. Не хочешь остановиться и подумать над моими словами? Я обиженно замолчала, пытаясь понять, что он имеет в виду. Затем собралась с мыслями. «Вы сказали, что игникоры лишь отражают внутреннее пламя, помогают обрести то, что уже есть. Получается, я действительно могу помочь, и все, что для этого нужно, при мне?» «Верно, дитя чаще, ты меня не разочаровала». «Но что мне сделать, когда окажусь в запретном мире?» «То, что умеешь лучше прочего. То, что делала всегда». «Слушай, смотри, внемли, действуй». На поляне появился отряд людоящериц, которые охраняли сады сновидений. «Стоять, нарушитель!» – прошипела одна из них. В мою сторону нацелились копья, с острых концов которых была готова сорваться магия сетей или что пострашнее. Я высоко подняла руки, испуганно глядя на решительно настроенную охрану. «Меня зовут Элиана Бельсанте. Я адептка Астрарума с факультета природы. Я подавала прошение, но мне сказали, что ждать придется 2,5 года. «Так, каковы правила, нарушитель?» Ветви Энта раздраженно заскрипели. «Как смеете дурно обращаться с моей гостьей? Кто придумал установить столь непосильный срок для дитя чаще? Вы что, не знаете, какая короткая жизнь у таких, как она?» Энт разбушевался самым натуральным образом. Даже несколько корней показались снаружи, словно он собирался встать на ноги и навалять рассердившим его людоящерицам. Те тут же присмирили, разом утратив угрожающий вид, убрали копья. А парочка и вовсе мимикрировала под обстановку, изобразив одуванчики на травяном фоне. «Простите, патриарх, мы думали, что вас нельзя тревожить». «Прощаю», — согласился Энд, хитро блеснув глазами дуплами. «Но отныне дитя чаще ее товарищи вхожи ко мне в любое время, когда это понадобится, ясно?» «Ясно», — прошипели эхом людоящерицы, косясь на меня янтарными глазами. «Иди, дитя, приходи в гости, как только сможешь, и приноси свое угощение, конечно же. С удовольствием послушаю твою историю. Да не забудь захватить свой редкий цветок. Хочу и на него посмотреть». «Спасибо, патриарх, я обязательно приду. Мы с Эйденом вместе вас навестим», — пообещала я. «Если выживем». Людоящерицы проводили меня к основному входу. По пути я связалась с Рейдж-Стормом. «Вовремя. Я уже оббегал весь рынок тысячи реальностей в поисках живой материи, но ничего подходящего пока не нашел. Даже собирался идти на поклон к Галхейтам. У этих проныр чего только не найдется». «Не надо к Галхейтам. Лучше встреть меня у главного входа в сады». У людоящериц действительно были порталы, позволяющие мгновенно оказываться в нужном месте биокупола. Так что топать еще 2 часа мне не понадобилось. А вот заполнить целую кипу бумаг и сдать 1000 магических тестов и проб, прежде чем меня выпустили, пришлось. Но я не роптала, ведь исполнялось одно из моих давних желаний. Благодаря приглашению энтопатриарха я могла теперь входить сюда в любое время. О чем еще было мечтать адепту-природнику, специализирующемуся на разумных и магических растениях? Эйден связывался со мной еще 2, чтобы узнать, все ли в порядке и почему меня не выпускают так долго. Наконец, последняя анкета была заполнена, и, подавляя зевоту, я отправилась к выходу. «Ваши вещи!» Одна из людоящериц протянула мне мою куртку, свитер и пустое ведро. «Спасибо, и простите за беспокойство. До свидания!» Лаконично распрощалась я и вышла в прохладу весенней ночи, где меня уже заждался Эйден Рейджсторм.